Мы же не хотим опоздать, верно? Старый сморчок дал мне совет о соревнованиях юных героев по фигурному фехтованию на льду. Он немножко попророчествовал и сообщил, что хулиганы выиграют со счетом 10-2, так что я решил поставить на них пару монет. Беги, малыш, бери клюшку и коньки. Иккинг вышел и взял фехтовальную клюшку. Печально вздыхая, натянул коньки. Старый сморчок не всегда пророчествует правильно, — предупредил он отца. Но стоик его уже не слушал. Пророчествовать — значит предсказывать будущее. Стоик обширный редко кого-нибудь слушал. Учебник драконьего языка. Приучение драконов к туалету. Ты без зубик сечешь? Надо, делай кака в рептилий, с рульчик. Беззубик, ты же знаешь, надо какать только в драконий горшок. Дракон, угу, угу, секу. Да-да, знаю, ты. Указывая на большую кучу посреди стоиковой кровати. А это еще чё? А это еще что такое? Пауза. Дракон, с надеждой. Щеклятный хрум-хрум? Шоколадное печенье? Ты, какой еще щеклатный хрум-хрум? Это кака, твоя кака. Беззубик, ты кака, не в рептилий с рульчик, а опля бацрить папин спальник. Это не шоколадное печенье. Это твоя какашка, Беззубик. Ты покакал не в драконий горшок, а прямо посреди папиной кровати. Праздник наступающей весны. Пятая пятница. Программа мероприятий. 10:00. Соревнования юных героев по фигурному фехтованию на льду. Соревнования проводятся в замерзшей гавани. Никаких правил, никакой пощады, никаких ограничений. Никто не останется в живых. 11:00. Борьба в грязи, зачеркнуто, в снегу. Сможет ли большегрудая Берта стать абсолютной заснеженной чемпионкой? Третий год подряд. Останутся ли эти буфера непобедимыми? 12:00. Попытай счастье. Сыграй в ледяную лотерею. Мы заморозили 500 различных предметов в 500 одинаковых кусках льда. Попробуй угадать, что это такое, и получишь ценный приз. Весь день празднование прихода весны. Леденцы из осьминогов, жареные полупятнистые снегоступики, мороженое из медуз. Глава 5. Фигурное фехтование на льду. Праздник пятой пятницы происходил, как и следует из названия, в пятую пятницу последнего зимнего месяца и знаменовал для викингов окончание зимы и приход долгожданной весны. В этом году пятую пятницу отмечали на морском льду посреди замерзшей хулиганской гавани. Трудно было поверить, что всего полгода назад в гавани плескались серые угрюмые океанские волны. Сейчас, скованные холодом, морские просторы были усеяны красно-белыми полосатыми шатрами. Высоко к небу взметалось пламя костров, на которых жарились полупятнистые снегоступики. Викинги слонялись вокруг палаток, где продавались осьминоговые леденцы, или слушали, как бродячие сказители декламируют древние легенды, или, разинув рот, глазели на могучих великанов, которые балансировали на коньках, водрузив себя на голову карликов. Самый большой каток был отведен под соревнование по фигурному фехтованию на льду. Если кто не в курсе, это очень сложная и очень жестокая спортивная игра, для которой нужны клюшки, мячи и коньки. Правил никто в точности не знает, поэтому их выдумывают прямо на ходу, кто во что гораст, а тот, кто недоволен, затевает драку. Первыми на лед предстояло выйти юным героям, а после них — взрослым воинам. Их противниками должны были стать боевитые бой-бабы, специально приглашенные на праздник. Бой-бабы были племенем грозных воительниц, Они обитали на острове, расположенном к западу от Олуха.